Гаммер вытаскивает из рукава носовой платок, чтобы вытереть пот. На нем добротное черное одеяние. Не то священник, не то врач. Пот натуральный, так же, как и жара, и тяжело дышащее, любопытное, стоглазое чудище, пялящееся на него со всех сторон. Обман — вещь сугубо материальная. Нелегкое, но изящное завершение рыночного дня. Тут есть чем гордиться, и Гаммер горд. С той поры, когда он был сопливым мальчишкой, жившим на омерзительной окраине одного английского города, его мечтой было стать Марли Гаммером. И благодаря своим непрестанным усилиям и способности безошибочно угадывать человеческие слабости, он достиг желаемого. В воображении он уже шествует по полям из золотых ковров. И лишь иногда, пребывая в желчном настроении, мрачным, ненастным днем, он оглядывается вокруг и видит молодых волков, бегущих за ним по пятам, видит и содрогается. «Друзья, я пришел к вам сегодня как христианин и джентльмен. Я не гонюсь за наживой». Гаммер ждет смешков, и они раздаются с разных сторон. Тогда он закрывает глаза, как бы говоря, что давно привык к подобной несправедливости. «Я не гонюсь за наживы. Мне требуется лишь самая малость для поддержания моего крестового похода, ибо если боль от дьявола, то бороться с ней значит бороться на стороне ангельской рати». Позади Гаммера стоит окованный железом ящик. Он поднимает крышку и достает бутыль с темно-коричневой жидкостью. Оставшуюся часть своей речи Гаммер произносит, обеими руками прижимая эту бутыль к сердцу. «Когда-то в юности я был обручен с девушкой прелести необыкновенной, девушкой такой красоты и добродетели». Слышится голос. «Либо одно, либо другое. Сии качества еще никому не удавалось совмещать. Такой христианской добродетели, что никогда мне более не встретить подобного создания, разве только в мире ином. Она была моей невестой, но лишь один быстротечный год. Потом слегла от болезни, с которой не могли совладать самые знаменитые лекари. Зрелище ее страданий...» Он сглатывает комок, слышится сочувственное женское оханье. «Привело меня к самой пропасти безумия. Я молился, чтобы занять ее место, чтоб умер я, а она осталась жива. Но этому не суждено было сбыться. Глаза его влажнеют. Одна огромная слеза катится по щеке. Какое-то мгновение кажется, что Гаммер не в состоянии продолжать. Он стонет. «Почему?» — вопрошал я. «Почему меня миновала участь сия? За что? Мне не было на земле счастья без моей суженой. Но однажды мне привиделось во сне, будто я, Марли Гаммер, избран орудием, которое должно облегчить бремя человеческого страдания. Задача не из простых. Годами я изучал наследие древнейших мудрецов, жадно поглощал хранящиеся в библиотеках ученые книги, штудировал Галена, состоял в переписке с великим Бурхаве. Примечание. Гален. Около 130-200 годов. Римский врач, автор первого анатомофизиологического описания человека, ввел в практику вивисекционные опыты на животных. Бурхаве, Герман, 1668-1738 годы, голландский врач и профессор медицины. Его заслугой было собрание, упорядочение и систематизация накопленных к тому времени знаний в области медицины. Конец примечания. И все безрезультатно. Признаюсь, я уже было забросил свои изыскания, как однажды,